Глава 23. Ласточка. Ранее. Все-таки позволяю ему себя провести. Не знаю его имени, кто он, чем дышит и увлекается, но позволяю на пороге дома притронуться к моим губам. Нежно, настойчиво и особенно. А когда, задыхаясь, вбегаю в комнату, еще долго не могу уснуть, прячусь под подушкой, чтобы хозяйка не услышала моих радостных визгов и не проснулась. Он ведь такой, такой необычный. Такой ласковый и внимательный, такой мой. Я влюбилась. Вот так сразу и необратимо. Понимаю это по учащенному ритму сердца, по бессонной ночи, по утру, что лучом солнца забирается в постель и щекочет мои щеки, пробуждая загадочную улыбку. Даже Альбина Витальевна замечает, что со мной что-то не так. Поглядывает на меня, усмехается, но все-таки останавливает, когда я, забыв все на свете и даже голову, спешу на работу. «Весна ты моя, что случилось?» «Все в порядке», застегивая босоножки, прячу счастливую улыбку, но женщина все равно переспрашивает. «Точно? Ты никуда не встряла, душа моя?» «Надеюсь, что нет. Выпрямляюсь, и хотя хозяйка по факту чужой человек, бросаюсь ее обнять». «Слушай, он точно того стоит?» Она отводит меня от себя за плечи, разглядывает, а я любуюсь ее светлым лицом, паутинкой морщин и нахожу небольшое сходство с мамой. За этот месяц женщина была мне роднее всех на свете, потому и ожили такие ассоциации. Не знаю. Смущаюсь. Как она так быстро догадалась? Но хочется, чтобы тот самый. Это лишь время проверит, моя хорошая, а пока... Она убирает мои непослушные прятки за ухо. Не спеши. Не буду, обещаю. Но вечером, когда чернявый Айболит забирает меня после работы, я все напрочь забываю. Есть только его руки, его дыхание, его голос. Я даже не сразу понимаю, как мы оказываемся в общежитии, одни в комнате. Здесь уютно. Две кровати под стеной. Посередине письменный стол, шкаф и широкое окно с видом на южный город. Я не могу противиться. У меня даже не возникает таких мыслей. Отдаюсь полностью его власти. Ласки, нежности и настойчивости. Все происходит так быстро, что я не успеваю сказать, что он первый. Один рывок, и понимаю, что этот незнакомый парень ближе всех в этом мире. Этот взгляд, наполненный искренней синевой, останется в моем сердце навсегда. Страсть была безмолвной, жадной, ненасытной. Мы не успевали даже толком пообщаться. Работали каждый день и встречались вечерами. А по ночам я писала любовные истории и мечтала когда-нибудь опубликовать их. Итак, в счастье и радости пролетают две недели, а на 15-й день нашего знакомства случается то, что переворачивает наши жизни вверх дном. Меня находит отец. Чудом замечаю из окна знакомое авто и Егора, охранника, что подпирает капот ягодицами. На улице дождь льет, словно небо порвалось. Сбегаю через черный ход и, прихватив документы с ноутом, и даже не предупредив хозяйку, уезжаю из города. Меня накрывает такой животный страх, что не могу себя сдержать. Плачу у окна маршрутки вместе с ливнем, потому что вынуждена отказаться от такого близкого и внезапного счастья. Бросить любовь, забыть о чувствах, что вспыхнули в груди. Я не смею втягивать моего темноволосого целителя в разборки сильных мира сего. Папа уберет его, простого врача с дороги, только чтобы выгодно выдать меня замуж. Мне ли не знать, на что отец способен ради достижения своей цели? Остановившись в одном провинциальном городке, устраиваюсь мойщицей и посуды в кафешке и снимаю кровать в хостеле. Кажется, что снова начинаю жить заново, словно учусь ходить и дышать, потому что эта жизнь, без моего любимого незнакомца, скудная и черно-белая. Хочу знать его настоящее имя, хочу слышать его голос, хочу назад, в его объятия и руки. Но нельзя. Выдерживаю с трудом несколько недель, хотя мне кажется, что проходит вечность, и однажды вечером решаюсь все-таки восстать против всех, только чтобы быть счастливой. Возвращаюсь. Набравшись смелости и решимости преодолеть любые преграды, только бы с ним быть, с целителем моей души. Бегу по коридору общежития, чтобы обнять любимого, посмотреть в глаза, признаться во всем, укрыться на его сильных плечах от невзгод. Но осколки счастья больно врезаются в сердце, когда открываю дверь комнаты. Мой черноволосый врач в объятиях другой. Они в откровенной позе сплелись, сталкиваются телами так порочно, что я теряюсь в пространстве и времени. Все сразу становится ясно, как будто прозрело. Меня кто-то утаскивает в сторону. Дверь хлопает. Слышу в отдалении голос, который когда-то любила. А теперь ненавижу. Зажимая рукой рот, стараюсь не кричать и не плакать. Не дождался меня. Не любит. И никогда не любил. Просто воспользовался. А я верила. Проваливаюсь в такую черную мглу и выныриваю из нее только через много-много месяцев, когда на руки кладут крошечный живой конвертик. Цепляю за темные глазки, короткие пальчики и тонкий голосок, как за соломинку. Ради него буду жить. Ради сына, которого тот, чье имя я так и не узнала, никогда не увидит. И парень, что поддержал во время неожиданной беременности, помог деньгами и кровом, вытащил из города, увез далеко-далеко, но которого я никогда не любила, стал чем-то вроде буфера и веры в будущее. Да только несколько лет спустя я поняла, что снова ошиблась, и добрый друг оказался вдруг жестоким тираном и эгоистом. Нужно было тогда бежать и не возвращаться. Кто бы только подсказал, соломки подстелил. Давид. Наши дни. Пришлось тормознуть в холле, чтобы выдохнуть после новой порции эмоций. Ну, бабка, ну, загадочная штучка, ее же работа. Хорошо, хоть шарм мне не прицепило, как Лерке. Я хоть и не верил никогда во всякую мистическую чушь, сейчас сердце так заходится, так колотится, что я едва стою на ногах. Вдруг правда чего-то не вижу перед носом, а должен. Внезапно память подкидывает прошлое, раскурочивает грудь воспоминаниями, заставляя прижаться плечом к стене. Искал ее как больной тогда, Веснушку, мою девочку, радость каждого последнего дня. А она испарилась, словно горячий песок, что просочился сквозь пальцы и оставил на коже ощущение тепла. С работы девушку не дождался, промок под дождем до нитки. Официантки сказали, что Ира впервые услышал ее имя в тот вечер, хотя не до конца верил, что настоящая. Давно ушла, бросила столики и ничего никому не сообщила. Знала ведь, что жду ее на улице, каждый день в любую погоду. Придурок какой-то чуть не сбил меня на крутой тачке, отъезжая от кафе. Я окатил мудилу трехэтажным матом, влез в драку с охранником кафе, что не пустил меня внутрь. С фингалами, разбитой губой, приехал к дому Веснушки. Но и туда не попал. Частный особняк, охраняемая территория, а хозяйку дома несколько часов назад забрала скорая. Что-то случилось. Я чувствовал это, но ничего не мог поделать. Через своих знакомых врачей нашел все-таки женщину, вдову известного архитектора Лояна, который сошел с ума на старости лет и раздал свои сбережения бедным перед смертью, оставив жену почти ни с чем. Альбина Валерьевна, что приютила Веснушку, оказалась в больнице после операции на сердце. Оказывается, она давно болела, а Ира помогала ей по дому и в саду. Лоян пролежала в тяжелом состоянии еще 3 дня, а потом скончалась. Это была единственная ниточка, что могла вывести на контакты девушки. Дурак, почему не спросила раньше? Играли, шутили, любовью занимались, но до главного так и не дошли. Я же не думал, что все так обернется. Администратор кафе после долгих уговоров и небольшой взятки все-таки дала мне настоящее имя и фамилию Веснушки, на которые та оформилась. И я рванул к папе, чтобы вымолить у него возможность найти девушку по своим каналам. Да только столкнулся с молчаливой и бездушной стеной. Отец отвернулся, сказал, что пальцем не пошевелит ради того, кто ушел из семьи. Как когда-то он отвернулся от матери, так и со мной церемониться не будет. Выбрать свой путь, учиться любимому делу и стать тем, кем я всегда хотел, это в его понимании предательство. Но я не стал перечить, развернулся и ушел из дома. Теперь навсегда. «Не уходи!» Когда я уже открыл дверь, чтобы уйти, в спину врезалась Маруська. «Не разочаруй и ты его». Последнее, что мог сказать сестренке. Она, наивная и чистая, смотрела в глаза, плакала и верила, что мир прекрасен и светел. Вранье все это. За 10 дней разлуки с Веснушкой я стал похож на избитого бомжа и разуверился в том, что смогу когда-нибудь оправиться без нее. С бабушкой не попрощался, а у меня не хватило смелости посмотреть в родные глаза и увидеть ненависть и разочарование. Я банально отвернулся ото всех, чтобы не разрушить их своей агрессией и жаждой справедливости. Бросился прочь, как прокаженный, чтобы сломать свою жизнь через колено и никогда не подняться. В баре в тот вечер было шумно и дымно. Серый задерживался. Отзвонился, мол, накопал что-то важное Веснушке, а я, напившись с горя крепких напитков, еле различал движущиеся передо мной фигуры. Когда друг явился, у меня в груди было уже не сердце, а фарш, и перекошенный вид кудрявого заставил задержать дыхание. «Замахнулся ты, конечно», — скривившись, Сергей выложил на стол планшет. Быстро промотал что-то по экрану пальцем и повернул его ко мне. «Знаешь, кто это?» «Знакомая рожа». Сдавив горло ладонью, я жадно всмотрелся в лицо пожилого подтянутого мужчины. Кажется, видел этого богача среди папиных друзей. «Весенний Владимир Олегович, слышал?» «Не тот ли, что в столице строит новый элитный центр и владеет несколькими автозаводами?» «Он самый». Серый вольготно откинулся на спинку стула и подозвал жестом официантку. Высокая блондинка мягко подплыла к столику, стрельнула в меня глазами и приняла заказ. «При чем здесь Веснуш?» «Твоя зазноба, Ирина Весенняя, его единственная дочь, и...» Я перестал дышать, будто следующие слова разрубят меня пополам. Серый, всмотревшись в мое лицо, что наверняка изменило цвет загорелого на меловой, потянул уголок губ вверх, чтобы выпалить. «Да замуж твоя стерва выходит, уже официально объявили». Ткнул куда-то в экран, но я ни хрена не видел больше. Все за секунду поплыло перед глазами. Кольцами даже обменялись, заявление подали. Договорной брак, скорее всего, потому что будущий муж вдвое старше Весенней-младшей. Это явно настоящая причина побега, Давид. Не твоя девка, не для тебя растили. «Молчи». Скрипнув зубами, я резко встал. «Она не девка». Никто в группе не знал, чей я сын. Никто не подозревал, что за плечами настоящее состояние, мне ненужное. Я с детства записан на маму, потому что родители поженились не сразу. Когда они свадьбу сыграли, я пошел в 5-й класс, а менять документы не стали. Потом Маргушка родилась, а еще позже мама уехала к родне на запад, но туда не доехала и домой не вернулась. До сих пор числится в списках пропавших без вести, и я, дурак, верю, что она где-то живет. Папа же маму похоронил через месяц в своем сердце и пустом гробу. И меня вместе с ней за то, что противостоял всем и требовал искать дальше. Я единственный не хотел признавать ее смерть. «Да, тебе лучше знать», — вскинул руки Житний, мол, я тут при чем. А у меня возникло желание размазать его рябое лицо кулаком только за то, что принес дурную весть. Официантка, расставляя выпивку и закуски, бросила очередной заинтересованный взгляд. И я зацепился за него, пытаясь унять гудящую боль в груди. «Что будешь делать, Аверин?» — спросил Серый, плотоядно осматривая блондинку. «Выжигать», — жестко отрезал я, протянув девушке ладонь. Официантка довольно ухмыльнулась и согласилась пойти со мной. По пути к выходу я подбросил несколько крупных купюр администратору, чтобы ее отпустили домой пораньше. До сих пор помню, как мы уходили, и Серый, как-то очень странно улыбаясь, разглядывал из-под лобья ту дешевую давалку. «Правильно!» — бросил он нам вслед, и мне показалось, что от его слов в спине остались дырки. Хорошо, что после этого Житний бросил интернатуру и свалил на север, сказав, что там больше платят, потому что это «правильно» звучало в ушах еще долго, и я его искренне ненавидел. «Неправильно». «Неправильно!» Хотелось орать. Да только больно было слишком, словно меня ударили кувалдой по ребрам. Хотелось мгновенно все забыть, вычеркнуть, выжечь. В такси мы с блондинкой бешено целовались. В голове пульсировало до тошноты, что моя Веснушка променяла меня на старый кошелек. Горько и неприятно. Ядовито до ужаса, но я все равно мучил себя дальше. Потащил девушку в комнату с целью трахнуть на простынях, чтоб пахли другой женщиной, чтобы уничтожить в себе память, чтобы убить больную любовь. Она ведь не настоящая. Не бывает так с первого взгляда. Не бывает. Бывает. Со мной? Бывает. Вот почему Веснушка не призналась, кто она, и не спросила моего имени. Потому что понимала все это временно. Ведь не знала, что я не бедный, потому и выбрала не меня. Стерва продажная. Оказалась такой чистой и искренней. В тумане бешеной отравленной страсти казалось, что слышу ее голос. Кончаю, корчась от боли и воя в потолок. Но все не то. Внутри словно пропасть разверзлась. А девка, что стонала подо мной, — банальная резиновая кукла. Таких, подобных пустышек, потом были сотни, тысячи. В попытке забыть одну. И больше я не искал счастья. Не пытался стать правильным, пользовался бабами как игрушками. Брал, а потом менял на более свежую, но все равно не получал нужного удовольствия. Не заполнялась пустота. Все не то. И так много лет, скидывая на гиперсексуальность, на нелепую болезнь, пока не вдохнул в узком коридоре старой квартиры запах нужной женщины, пока не утонул в серебре глаз Арины. Смешно, у них с Веснушкой даже имена созвучные. Насмешка судьбы. Да, она моя. Я чувствую, как чувствовал тогда с Веснушкой. В кафе, на берегу, на крыльце. Но они разные. Та, Ира, сияла, как лучик солнца. А эта, Арина, темная, мрачная, но такая манящая. И никаких веснушек. Но за что я буду каяться перед ласточкой? Что бабка пытается донести мне своими появлениями? Я ведь нигде еще не оплошал, хоть и держался из последних сил, но был верен девушке. Разве что с Крис. Тот самый срыв, когда Арина отвернулась от меня, отказалась, а духу противостоять природе у меня не хватило. Но мы же с ласточкой не были тогда вместе. Разве это считается за измену?